Глава 13. 22, 21, 20! Бубнил по общей связи Авер. Когда уж, мать его! Буркнул я, натягивая шапку на уши. В последнее время в моей пулеметной будке было порядком прохладно. 3, 2, 1. Крок, какого хрена опаздываешь? Не знаю, что ответил Крок, но этот вопрос был последней фразой, сказанной Авером. Я поглубже закутался в куртку и принялся крутить педали. 3 оборота туда, 3 обратно, 4 туда, 4 обратно и так далее. У меня, как у стрелка, график был ненормированным. Вместо 6 часов, как все остальные, я дежурил по 12. На капитанском мостике всегда находились 2 человека. Еще один должен был держать дозор в хвосте дирижабля. Один сидел в будке. В общем, половина команды уже почти неделю плевала в потолок на дежурстве, а вторая пыталась отоспаться и более-менее успеть сделать остальные дела по нашему летающему дому. Но уже через 6 часов, в 6 утра, эта чехарда закончится. Все-таки неделя – достаточный срок, чтобы удостовериться в том, что погони либо нет, либо она давным-давно отстала. Единственный плюс этих дежурств заключался в обещанной 50% премии. Выходило, я смогу скостить со своего долга 500 кредитов и оставить себе 2,5 сотни на расходы. Но зарплата еще через неделю. Я зевнул. Холодно и скучно. Задница затекла. Блин, надоело-то как? Из событий за последние почти 7 дней можно было вспомнить только встречу с работорговцами. Они, оказывается, со своим грузом двинулись нам навстречу, так что мы встретили их движущуюся крепость-караван, а, по сути, передвижной поселок, на 4-й день после передачи бывших заложниц главе семейства. Тот день был самым нервным изо всех. Раз работорговцы уже связывались с купцом с островов, они могли спокойно нас предать. Можно было выдать место нашей встречи, чтобы Нестл вернул нашу половину награды. А могли и вовсе объединиться с купцом, чтобы захватить нашу команду в рабство, а деньги поделить. Но этого, к счастью, не произошло. Все прошло гладко. Перед отлетом капитан обмолвилась Хазу, будто мы движемся на юг, к центру материка, на зимовку. А сама через несколько часов после старта приказала сворачивать на северо-запад. Не знаю, купились ли работорговцы на такую простую уловку или вообще не собирались нас сдавать, но никаких признаков погони мы не заметили. В любом случае, любая предосторожность могла оказаться не лишней. К тому же, уже через сутки, залетев на какой-то остров, оказывается, почти все наши последние перемещения проходили на западном побережье Большого полуострова, сильно вклинивающегося в океан к северу. Мы снова двинулись на юг. Так что уловку можно было назвать двойной. На острове же капитан оставила бывшей сослуживице почту и 2 небольших ящичка, о содержимом которых не знал никто, кроме нее. В единственном на острове городке Кэп приобрела 5 коробок белковых концентратов и небольшой пулемет, который Крок сразу же установил на корму. Все-таки безопасность превыше всего, и капитан никогда в этом плане не скупилась. Так я сначала думал. Пулемет стоил больше 40 тысяч кредитов. С концентратами расходы вообще составили 45 тысяч, так что если учесть 6 тысяч полученных за почту, 17,5 заработанных на семье купца и запас в 5 с небольшим тысяч, коробочки стоили просто бешеных денег. А ведь еще экипаж получал в общей сложности 6 тысяч в месяц плюс премия, да еще и помножить эти 6 тысяч на следующие 5 месяцев зимовки, вспомнить про долю капитана. В общем, откуда такие деньги, я не представлял. Не представлял до тех пор, пока Крок во время сегодняшнего, или, вернее, уже вчерашнего обеда, не сказал, что если капитану не удастся продать концентраты и пулемет на материке, нам придется хреново. «Не стоило ей так рисковать», — бубнил он, набивая рот консервированными бобами с тушенкой. «Зато половина барыша наша». «Так это наша зарплата ушла на пулемет и концентраты?» Тупо спросил я, забыв про ложку, которая висела на полпути от тарелки до моего рта. «Конечно. Думаешь, у нее были такие деньги? Ты не боись, продать-то продадим. Вот только за какую цену? Да и в этом месяце зарплату есть чего получить. Вот если 1070 за все выручить, это ж я по 1000 с лишним в месяц буду получать. Ты в следующем 750. А потом тоже по штуке». Я засунул в открытый рот бобы и принялся лихорадочно жевать. Да, по 1000 кредитов это хорошо. Но если дело не выгорит... Хотя ничего не изменится. Уходить из команды я собирался только вперед ногами. Мне же вообще можно не волноваться. Не будет у капитана денег на зарплату, потребую списывать долги. Я так и так не вижу никаких денег, пока моя жизнь в ипотеке у воздушных пиратов. Возможность закрыть долг и считаться полноправным членом команды – все, чего я сейчас хотел. И вот, соблюдая все меры предосторожности, мы летим на юг на зимовку. Авер рассказал мне, что таким людям, как мы, лучше всего зимовать рядом с деревнями или хуторами, расположенными ближе к центру материка. Во-первых, туда мало кто совался. Во-вторых, деревни там были редки, и о нашем местоположении вообще мало кто сможет узнать. Мы собирались занять какой-нибудь бункер, типа того, в котором я провел несколько недель в августе, или арендовать дом. Лучше, конечно, второй вариант. Непобедимый не слишком приспособлен к зимовке. Отопления практически нет, стены тонкие, поэтому, чтобы поддерживать в такой махине температуру, пригодную для проживания, нужно огромное количество топлива. Поэтому на зиму Цепелин опустошался от запасов и становился на прикол. А команда перебиралась на землю. Но, как я понял, работа порой находилась и зимой, так что скучать не придется. Авер говорил, в лучшем случае удастся наняться как охранный отряд в какую-нибудь деревню или на большую ферму. В худшем работу найдут 1-2 человека, а остальной команде придется сидеть на месте или летать на промороженном дирижабле, развозя почту или контрабанду. Но такого обычно не бывало. Не зря у нас в команде 3 профессиональных головореза. Что придется делать мне, неумехе и чужаку, я вообще не представлял. Может отсыпаться днями и ночами. Встряхнувшись, я протер кулаками глаза, потянулся до хруста в суставах и широко зевнул. Все-таки отвратная работенка быть часовым. Сидишь, сидишь, засыпаешь. «Алексей!» — сказал голосом шефа люк над головой. «Зайди ко мне». «Угу, только посплю». «Алекс!» Я вздрогнул, окончательно просыпаясь. Задрал голову и увидел капитана, заглядывающего в люк. «Шеф, это первый раз, клянусь!» – пробормотал я, краснея. «Выпишу тебе штраф. Давай, отлепи свой зад от сидушки и дуй ко мне». «А пост?» «Да хрен с ним, с постом! Если бы нас хотели догнать, давно бы догнали!» Капитан исчезла. Я с трудом поднялся с сидушки и, чувствуя, как подгибаются ноги, начал подниматься по лестнице. Обычно после 12 часов сидения в будке мне приходилось еще минут 15 разминаться. Зайдя в каюту капитана, я первым делом напился и засунул в рот сухарь. Чем меньше пьешь и ешь во время поста, тем реже бегаешь в туалет. Вот такой военной хитрости научил меня Авер в первое же мое 12-часовое дежурство. Капитан, уже сидящая за столом, дождалась, пока я доем, и только тогда заговорила. «Я долго думала на досуге над твоей судьбой. Ты отлично проявил себя во время той стычки с шакром. В промежутках между дежурствами ты тренируешься в стрельбе, а не спишь как сурок. По словам Авера, стрельба твоя становится все лучше и лучше с каждым днем. И что самое основное, как я поняла, ты готов остаться здесь надолго. К тому же ты ответственно относишься к своей работе, беспрекословно выполняешь приказы, готов убивать по приказу». «Подожди!» прервал я ее. В тот момент я испытывал небольшой шок. Я как-то говорил с Ивалой по поводу своих размышлений об убийствах, но она только посмеялась. А потом, ну, в общем, потом было не до разговоров. «Я готов убивать?» «А ты еще не понял?» — хмыкнула шеф. «Вообще раньше я волновалась именно по этому поводу. Другой мир, другая мораль. Арая говорила об этом почти каждый день до стычки с шакром. Да ты и сам иногда болтаешь на эту тему без умолку. Я боялась, что во время боя ты сдрефишь и прекратишь огонь. Но ты способен на убийство. Ты стрелял по дирижаблю шакра. В твоих глазах читалась готовность стрелять во время передачи наших пассажиров купцу. Наконец, ты хотел убивать, когда увидел Хаза и Нома. Я уверена, когда дело дойдет до драки, ты не подведешь. Поэтому у меня для тебя предложение. Если ты его выполнишь как следует, я прощу тебе 1000 кредитов долга. Кажется, я уже догадывался, о чем пойдет речь. И все же... Что за дело, шеф? Ты должен убить для меня человека». Ее взгляд буквально пылал. Уверен, больше всего она хотела узнать, что творится в моей голове. Я сам хотел бы знать. Пока же я мог только смотреть в ее голубые глаза, не отводя взгляда. Черта с два, капитан уверена в том, что я готов убивать. Именно это она сейчас и выясняет. Это, а также то, являюсь ли я членом команды. Можно ли мне действительно доверять дела? Серьезные грязные дела, а не стрельбу по аэростату. Не сопровождение кухарки на рынок, не бестолковое дежурство за пулеметной турелью. Неужели я решил, будто контрабанда, пассажироперевозки, торговля и почта – все, чем занимается моя новая семья? У нас в команде три наемных убийцы. И Валла – бывшая военная. Убийство было их профессией, всем, чему их учили в жизни. И я, снайпер и пулеметчик, один из них. Должен стать одним из них. Или умереть. Ну что, студент Алексей, не тонка у тебя кишка? Слетел с тебя налет цивилизации? Кто ты, в конце концов, тварь дрожащая или убийца? Время шло, и Валла ждала ответа. А я продолжал стоять, сцепив руки за спиной. Нет, они не дрожали. Нет, сердце не выпрыгивало у меня из груди. Мир не изменился. Не ударил гром. Я стоял и решал, убью ли я кого-то. Убью для нее и Валлы, моей женщины, к которой, если быть честным, я не знал, как отношусь, не понимал до конца и не понимал, как она относится ко мне. Но сейчас в ее голосе чувствовалось что-то личностное. Это был не только приказ, но и просьба, просьба к близкому человеку. Отказаться? Если откажусь, меня выгонят, к бабке не ходи. Я не хочу, чтобы меня выгнали. Уточнить, что это за человек? А какая разница? Этот человек обречен, нет разницы, убью его я или кто-то другой. Я тонул в ее глазах. Я сделаю это, капитан. Рядом с моими прошлыми знакомыми, девочкой и трехлетним мальчишкой, стояли еще двое. Парень лет 7 и еще одна девочка, его ровесница. «Совсем дурной», — сказала незнакомая девочка. «Вообще не понимает, что делает». «Чужим здесь не место», — враждебно произнес мальчишка постарше. «Чужакам нельзя лапать своими руками наш дом», — добавил малыш. «Нельзя ходить по саду, в котором мы играем», — сквозь зубы процедила новая девочка. «Убирайся», — добавила моя старая собеседница. «Нет», — буркнул я, прижимая к груди свою добычу, почти наполненную найденной в саду крупной земляникой кружку с отколотой ручкой. «Если я здесь, значит, это и мой дом». «Ты ошибаешься», — хором сказали жители белого домика. «Ты гость», — продолжала моя старая знакомая. «Гость, который ведет себя так, будто он здесь хозяин. Ты никто, решивший, что сможет наставить нас на путь истинный». «Я не собирался этого делать». «Еще как собирался», — буркнул малыш. «Ты хотел потянить то, что невозможно потянить. Ты хотел заставить нас жить в мире, который ты перекроишь на свой лад. А мы этого не хотим. Нам хорошо живется и посреди развалин. Эта развалюха наша. Те, кто жил здесь раньше, взрослые, сделали ее такой. И только так нам теперь жить». «Но у тебя в любом случае ничего не выйдет», — сказала зеленоглазая девочка. «Ты умрешь здесь. Твои кишки будут кишить червями, а глаза выклюют вороны. Крысы пожрут твое тело, не оставив и косточки. И тогда мы сможем жить нормально, нам никто не будет мешать». «Я не хочу на это смотреть», — захныкал мелкий, теребя сестру за изорванный подол. «Я не хочу видеть, как его сожрут крысы, я ненавижу крыс, пусть уйдет». Он перевел взгляд на меня и топнул ногой. «Убирайся ты!» «Но я не могу», — пробормотал я. «Я не знаю, как попал сюда и не знаю, как уйти». «Плевать, уходи», — с все нарастающей угрозой в голосе сказал старший мальчик. «Или мы прогоним тебя». Он наклонился и поднял с земли кусок штукатурки. «Уходи, я...» Мальчишка бросил в меня свой снаряд, но тот пролетел над моей головой. И все равно я вздрогнул, роняя кружку с земляникой. «Не попал!» — крикнул я, чувствуя, как на моих глазах вскипают слезы обиды. «Я же всего лишь хотел помочь!» Но следующий бросок угодил мне в плечо. К нему присоединились остальные. В меня полетели щепки, камни, обломки мебели и даже битая посуда. «Убирайся прочь! Возвращайся к себе!» Я попятился назад, но после еще пары попаданий развернулся и побежал. В горло подступал комок. Слезы становилось все труднее сдерживать. Но я старался, жмуря глаза и часто сглатывая вставший в горле комок. Совсем как в детстве. Как в детстве? Но ведь я и есть ребенок. Мои преследователи не оставляли меня до тех пор, пока я не добежал до кромки леса, в который плавно переходил сад. Но я бежал, не останавливаясь, пока не понял, что вообще не знаю, где нахожусь. Я упал на колени и, наконец, разрыдался, думая, что в этом дремучем лесу меня уже точно никто не увидит. Но я ошибся. Когда слезы уже почти остановились, на мое плечо мягко легла чья-то рука. Вздрогнув, я поднял голову. Рядом стояла некрасивая девушка с кривыми зубами. «Они лгут!» – сквозь всхлипы пожаловался я. «Я не хотел заставлять жить их в перестроенном доме. И даже если и хотел... Хотел, но ведь так будет лучше!» «Конечно, лучше!» – улыбнулась девушка. «И знаешь, Алексей, я этого тоже хочу. Поэтому ты и здесь. Я привела тебя сюда, чтобы ты мне помог. Ты же поможешь мне?» «Помогу, но почему я? Почему меня ты привела сюда?» «Потому что ты подходишь мне. Твой мир был тебе чужим. Ты хотел изменить его, но это было невозможно. И тогда я решила исполнить твою мечту, дать тебе целый мир для игр. Ведь я продавец грез, исполнять мечты – моя работа. Просто помоги мне, и я дам тебе такую силу, что ты без труда отстроишь домик. Хорошо?» «Что я должен сделать?» – спросил я, утирая слезы. «Я расскажу чуть позже. А пока погуляй по лесу, здесь много всего интересного. А у тебя точно получится исполнить мою мечту?» «Конечно, получится, я же взрослая!» Девушка исчезла, и я, совершенно успокоившись, отправился гулять. «Если они не хотят жить в отстроенном мной доме, я их заставлю!» – зло подумал я.